И притом не просто так. Еще раз напоминаю то, что неоднократно напоминал. То вы, говорит, прилагая к чему? Все старание ваше. Все старание ваше. Я прилагаю свое, не Сергея Дмитриевича старание. Мы можем заставлять других стараться, а сами нет. То апостол Павел говорит, на себя обратите внимание. Другие есть другие. Ну да, я могу что-то сказать, могу подсказать, но основное это я могу собой должен управлять, сам приложить старание. То вы, прилагая к чему? К чему? То, что Бог дал. Голгофская жертва, кровь Христа, Дух Святой, Слово жизни. Это все, что мы имеем. Это не наше. Это Божья сторона. А к этому вы приложите свое старание и покажите вашей вере. А это уже дело идет. Знаю твои дела. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не просто занимали места на скамейках, а в силу наших способностей на нашем уровне, в соответствии, самое лучшее, когда мы знаем планы Божьи в отношении себя, что Господь нас требует, положите все свои старания, чтобы исполнить волю Божию. И если бы мы сегодня, каждый, на своем месте приложили максимум стараний, то всем было бы легче. Вы согласны со мной? А так получается как? Кто везет, тому еще больше нагружают. А кто не вез, тот и не собирается везти ничего. А ему все ноль. Ну, придет время, конечно. Рассчитывать на благословение не приходится с таким подходом к делу Божию. Но сказать, что погиб человек, не скажешь, потому что сегодня так, завтра пересматривал жизнь и совсем по-другому стал, но пересматривать надо. Я не раз говорил, о Божьем уле трутней быть не должно. Хотя трутни на определенное дело, они есть, они воду носят. Их это почта их выбрасывают. А я говорю, вообще, пчелы. Ну, бывает так. Я помню однажды, когда одно дело решали, и мне приходилось выезжать по одному вопросу в церковь в одну. Но перед этим, когда мы стали молиться, и Бог сказал сразу, что получится в конце. Говорит, был показан улей, говорит, вот эти пчелы, говорит, они летают, прилетают в улей за медом, но сами не носили туда меда и не собираются носить. И да, оно так и было впоследствии. Я уже не рассказываю все, в этом нет смысла, но есть вот такое явление в христианстве, к сожалению, когда приходят за медом, за питанием, а сами не собираются нести туда ничего. Это ненормально. Конкретизировать кому-то пальцем породе в глаз я не собираюсь. Ну, вы же сами разумные люди, вы сами хорошо можете понять место, назначение, труд, чем занимаетесь. Ну, и дать оценку некоторую. Дать некоторую оценку. А со мной как? Потому что вот при рассмотрении любую церковь Господь здесь приводит на память нам и говорит, знаю твои что? Дела. И никуда не денешься. Хотя молитва тоже может быть делом. И я не хочу сказать, что дело это только руками. Это то, что бежать, где-то что-то делать. И молитва может быть делом. И, конечно, это не та молитва, которая 10 минут утром, 20 минут днем, 15 минут вечером. Это не труд. А вот та молитва, которая на колени, 5-6 часов в день, 7, это норма. Это норма. Это не подвиг. Это не подвиг. Я помню, когда-то мне лично Бог говорил, потом я слышал через пророчество, когда Господь говорил так, чтобы я благословил день ваш, который перед вами, то утром надо не меньше часа молитвы. Скажите, а кто из нас не меньше часа этого имеет? Я не хочу сказать, что никто. Я знаю, что есть, и больше даже. Есть. А в общей Томасе сколько? Ну, 5 минут. Ну, 10. Переговорил и побежал. Поэтому тоже труд. Но вот то, что я назвал, это не труд, это для себя. А вот труд для других, он заключается... Вы читали многие свидетельства о том, как были пробуждения в Англии, в других местах, где-то кто-то загорался этой жаждой, и говорит, уходили где-то на день, на два, где-то в сарай, и там молились, не вылазили оттуда. И после вспыхнула Англия от этого пробуждения. Где-то там в Эльсе нечто похожее было. И вы сами знаете, может быть, уже не в той мере, но когда вы прилагали усилия в молитве, и потом не так вот, как мы часто делаем по обряду, или, ну, чтобы Бог не сказал, что ты не молился, а когда это было серьезно, то серьезные и ответы приходили. Я просто хочу напомнить, Писание говорит об этом, Бог ли не защитит избранных своих? Помните это место Писания? Это о судье неправедном, которое там докучало ему, вдова приходила. И кому Бог ответит? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему? Вопиющих! Вопиющих – это не шепчущих. Это не прошлое, это вопль. Это уже рожденное в глубине чувств, которое наружу вырвалось. И сколько времени молиться? День и ночь. Наверное, при всех наших жалобах Богу, что Бог не слышит, может быть, единицы и были, которые почему-то вопияли день и ночь. А вообще-то этого не было. Плакали, когда муж побил, обижали день и ночь, было. Я не сомневаюсь. Когда где-нибудь скитались, выгнал из дома, было. А вот чтобы на коленях день и ночь помолиться, покричать, Господи, спасибо, наверное, не было. Наверное, не было. А между прочим, это не просто какой-то образный язык, это конкретное. Это конкретное. Это конкретное указание. И здесь немножко, если мы поглубже будем вникать, то мы найдем ответы, почему же не все получается. А потому что не было так вот ни разу, как оно должно было быть. Я хорошо понимаю, день и ночь нельзя сутками или неделями. Но когда, допустим, особо что-то, когда мы понимаем, то, наверное, все-таки... Да я и понимаю, это не значит стоять на коленях день и ночь. Это совсем не значит простоять на коленях на одном месте. Это куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, а вопль к небу. Мы говорим, так невозможно. А думать лишь бы, что возможно. Плакать, роптать, это возможно. Весь день проплакать. А помолиться, говорит, невозможно. Я не могу, я работаю. Говорю, когда ты работаешь, приходит лишь бы что в голову? Приходит, говорит. Ну так вот, лишь бы что думать можно, а молиться нельзя, я работаю. Конечно, я всегда делаю оговорку. Если кто-то умственной работой занят, бухгалтерия или что-то, то естественно, там уже не будешь в это время молиться. А когда лопатой копать, ну вы сами знаете, что приходит во время, когда вы лопатой работаете. Такое, что никому и не расскажете, стыдно будет, что придет в голову. А это значит, что могло быть другое в голове. Вот не помешает же всякой грязи лопата, да? А молитвы, конечно, помешают, потому что мы просто не заражены на это. Мы просто не думаем об этом. Я и здесь повторял, я просто сегодня повторю. Наша одна из проблем, почему разные мысли лезут в голову, почему чувства бывают огорчены, потому что мы не горим для Господа. Не горим просто. Я думаю, наверное, у вас были времена, когда вы впервые готовились проповедовать. Ну, я-то уже не помню, как я первый раз готовился, уже было очень давно, правда не помню, забыл, что я первое говорил, когда говорил. Но я понимаю, со свидетельств других, если уже человек знает, что сегодня он придет в собрание, и где-то 1000 человек будет сидеть, им надо говорить, он не будет лишь бы о чем думать. Согласитесь со мной? Куда бы он ни шел, он будет думать, хотя бы, чтобы не опозориться, уже будет думать. Почему? У него цель есть. Он говорит, он понимает, надо. Ну, а если, допустим, не готов, не зажжен, то будет где-нибудь за колонны прятаться. У нас-то, правда, сейчас колонн нету здесь. А так я уже наблюдаю, придет из-за колонны и выглядываю оттуда. Уже точно знаешь, не готов. Пришел просто так ни горит, и ничего нету в жизни. Я просто напоминал, помните, несколько раз напоминал, вот эти великие люди. С одной стороны, это люди, которые подпитываются не оттуда. Я среди молодежи говорил на эту тему. Но у них можно взять пример их увлеченностью. И это не будет грехом никаким, потому что есть такой совет апостола Павла. Как предавали вы свои тела на дела беззаконные, помните? Так теперь предоставьте Господу. Есть такое написано? Есть. Я просто не согрешу, если их приведу пример. И вы помните, я в прошлый раз проводил Ампера, который был настолько занят своей проблемой. Ученый Ампер, вы знаете, в школе проходили. Написал на дверях, что Ампер ушел, вернется вечером, а вернулся среди дня. Прочитал, повернулся и пошел назад. Что он глянул, Ампера нет, вернулся, пошел назад. А то же самое Альберт Эйнштейн тоже своего друга Симпсона встретил на улице, ученого. Говорит ему, приходи сегодня ко мне вечером, у меня профессор Симпсон будет. Говорит, слушай, так это я Симпсон. Говорит, все равно приходи. И пошел дальше, потому что он занят своим. Если бы так были увлечены делом Божьим, намного что в голову не лезло бы. Что посещает, когда разум свободный, когда он не увлечен ничем, когда горения нету. Вот почему будем читать, ты не холодный, не горячий, помните? Тепленький. О, говорит, если бы ты был или холоден, или горячий, то можно было бы с тобой разговор вести. А так, ты не горячий и не холодный. И вот, вот проблема от этого. Поэтому знаю твои дела и скорбь, и нищету, а, впрочем, ты богат. Вот мы будем читать дальше одной из церквей, кажется, Лаодикийского периода. Там будет наоборот. Ты думаешь, что ты богат, но ты несчастен, жалок и нищий, слепина. А здесь Господь говорит, нищету твою знаю, а, впрочем, ты богат. Что это было? Он нищие были со стороны материальной, а духовно были богатые люди. Оказывается, можно, чтобы так было. Оказывается, можно. Ты, говорит, нищ, но, впрочем, ты богат. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Вот вы понимаете, как это резко все звучит. Наверное, я бы, ну, никогда никому не сказал бы, вы сборище сатанинское. Чем оно выражается? А вы сами дадите сейчас ответ. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Чем отличается сборище сатанинское? Злословием. Зло. Злые слова друг о друге. Злословие. И вот интересно, говорят, что они иудеи, но они не таковы. И это Господь говорит. Наверное, если бы Господь так не сказал у Иоанна, не повернулся бы язык так сказать, назвать. А он называет вещи своими именами –